Ян Айропетян. Король. Дворец. Магия. Том 1. Пролог. Почему Паинька стал хулиганом? «Этого не может быть! Датан, как мог ты, который 10 лет был Паинькой, образцом вежливого, послушного, доброго мальчика, всего за один день натворить столько бед? Это уму непостижимо!» Посреди огромного тронного зала хрустального замка стоял пухлый мальчик с золотыми волосами и виновато опущенными темно-сапфировыми глазами, насупив брови и спрятав за спиной руки. Сноска первая. В Аверии у каждого жителя глаза были из драгоценных камней. Волшебное примечание автора. Его звали принц Датан, а друзья — просто принц. «Ты погляди на себя! Камзол изодран, под глазом олеет синяк, корона съехала на бок, волосы всклочены!» Мальчик тяжело вздохнул. «Как я узнал, ты набросился ни с того ни с сего на Кейна, Эреба и Сколя! И пытался их избить, орудовал кулаками, как заправский шалопай!» В ответ лишь вздох. «Оскорбил высший свет и рай!» Вздох. «Ты можешь мне, своему отцу, королю Аверии, рассказать, что на тебя нашло? Как пай-мальчик всего за 3 часа превратился в буйного хулигана?» Обычно короли — это важные мужчины или солидные старцы. Но в волшебном королевстве Аверия все было невероятным. Здесь на каждом шагу жили магия и волшебство. Сами посудите, но в какой еще стране по желанию жителей можно менять погоду? И среди лета праздновать Новый год? А где дома растут, словно грибы после дождя? Когда в семье появлялись дети, дом увеличивался вдвое, втрое и так далее. Волшебное примечание автора. А на фонарных столбах цветут яблоки, груши, мандарины и апельсины. И это лишь самая малость. Чтобы перечислить все чудеса Аверии, жизни не хватит. Вот и король этой страны был необычайным. Король-дворец, или Виор, как его звали друзья, внешне походил на дворец, но характером и поведением не отличался от человека. Его голова и короны были башней и смотровой площадкой. Туловище фасад в 3 этажа включало театр, парк развлечений, цирк, библиотеку, зоопарк, магазин игрушек и чулан. Руки короля были флигелями, а ноги — колоннами. Парк развлечений, библиотека, магазин игрушек работали круглый год. Театр и цирк открывали свои двери только тогда, когда в Аверию приплывали пираты из дрянной бухточки. А зоопарк — когда гостили звери с острова животных, птицы с острова птиц и растения с острова растений. Что тут начиналось? Детвора гурьбой валила на представление. От восторженного визга и гамма можно было оглохнуть, но детям такие шалости прощали. А в остальном король-дворец вел себя как обычный человек. Любил плотно закусить, любимое блюдо — жареная картошка с луком, выпить вдохновичку и всласть поспать. Вдохновичка — волшебный напиток, который придавал радость и силы. Чаще всего его пили поэты и писатели. После этого их охватывало вдохновение. Волшебное примечание автора. Старик в последнее время совсем одряхлел. Мрамор на голове побелел, стены обветшали. Принц очень огорчился, когда король-дворец перестал ходить и пересел на трон с колесами. Датан очень любил отца и потому никогда не шалил, как все дети. За 10 лет за ним не наблюдалось ни одного, даже мелкого проступка. И тут такое. «Датан, не молчи!» — вновь спросил король-дворец, прищурившись. Ведь его глаза-бойницы утратили былую зоркость. «Скажи, что же случилось на балу? На тебя напало безумие? Или ты переутомился от чтения книг и учебы? А может, это вовсе не ты был? Это какое-то колдовство?» «Нет, папа, это был я», — твердо произнес принц с сочувствием, глядя на одряхлевшего отца. Оно и неудивительно, ведь ему стукнуло ровно 130 лет. «Но из-за чего?» «Папа, прости, но я не могу ничего рассказать. Я никогда тебя не наказывал. Тяжело дыша, ответил король-дворец. Но на неделю лишаю тебя сладкого и всех игрушек. Это ничего, мне даже полезно, а то совсем жарком заплыл, подумал принц. И без новых книжек, строго добавил отец. Принц поник головой. Хуже наказания и не придумать для такого книголюба, как он. Так что же произошло тем теплым летним утром? Что перевернуло спокойную жизнь с ног на голову?